Еворский. К новому миру. Еворский Юрий, поэт, исследователь древней литературы и Карпатской Руси, фольклор и документы, редактировал сборник «Подкарпатская Русь» в честь Масарика. Умучен коммунистами после 1946 года в Чехии. Это был знаток рукописей и русский патриот. «Русская литература в эмиграции», сборник статей под редакцией Полторацкого, Питтсбург, 1972 год, страница 268. Других сведений не обнаружено. Статья «К новому миру» опубликована в сборнике «Думы о родине», Львов, 1923 год, выходившем под редакцией Еворского. Печатается с незначительными сокращениями.